Надель им Хойхаузен. Примечание. В переводе с немецкого «иголка в стоге сена». Конец примечания. Полночь. Гончие доктора Гауптмана капельками ртути несутся по заснеженным полям за школой. Сам учитель в меховой шапке идет за ними мелкими шагами, словно отмеряет расстояние. Замыкает процессию Вернер с двумя приемопередатчиками, которые они тестировали последние месяцы. Гауптман поворачивает сияющее лицо. «Отличное место, отличные линии визирования. Ставьте приборы на землю, Пфеник. Я отправил нашего друга Фолькхаймера вперед. Он где-то там, на холме». Вернер не видит следов, только искрящий лунный свет и заснеженный темный лес вдали. «У него с собой передатчик в снарядном ящике. Он должен спрятаться и передавать, пока мы его не найдем или пока не сядет аккумулятор. Даже я не знаю, где он». Гауптман хлопает руками в перчатках, и собаки принимаются скакать вокруг него, их дыхание клубится в ночном воздухе. 10 квадратных километров. Найдите передатчик, найдите нашего друга». Вернер глядит на 10 000 засыпанных снегом деревьев. «Там, гердоктор?» «Там». Гауптман вытаскивает из кармана флягу и, не глядя, отвинчивает крышку. «Это-то и есть самое занятное, Пфеник». Гауптман вытаптывает на снегу пятачок. Вернер ставит первый приемопередатчик, рулеткой отмеряет 200 метров, ставит второй. Разматывает провода заземления, поднимает антенны, включает приборы. Пальцы у него уже занемели. «Ищите на 80 метрах, Пфеник. Обычно полевая команда не знает, на какой частоте искать, но сегодня для первого испытания мы немного смухлюем». Вернер надевает наушники, и его слух наполняется треском. Он настраивает радиочастотный усилитель и фильтр. Скоро оба прибора уже слышат пиканье передатчика. «Я засек его, гердоктор». Собаки скачут и фыркают от волнения. Гауптман широко улыбается. Он достает из кармана стеклограф. «Прямо на радио, кадет. У команды обычно не бывает бумаги». Вернер пишет на металлическом корпусе формулы и начинает подставлять числа. Гауптман протягивает ему логарифмическую линейку. Через 2 минуты у Вернера есть пеленг и расстояние 2,5 километра. А на карте маленькое аристократическое лицо Гауптмана светится довольством. Вернер с помощью циркуля и транспортира проводит линии. «Ведите меня, Пфеник». Вернер прячет карту в карман куртки, запаковывает приемы передатчики и, неся по одному в каждой руке, словно парные чемоданы, начинает взбираться на холм. В лунном свете сыплются крошечные снежинки. Вскоре школа и служебные строения вокруг нее уже кажутся игрушечными. Ущербная луна, словно полуприкрытый глаз, ползет вниз. Собаки держатся ближе к хозяину, из пастей у них идет пар. Вернер уже вспотел. Они спускаются во враг, вылезают наружу. 1 километр, 2. «Знаете, что такое великое мгновение, Пфеник?» — спрашивает Гауптман, тяжело дыша от подъема. Он пьян, оживлен, почти болтлив. Никогда еще Вернер не видел его таким. «Это миг, когда одно становится другим. День ночью, гусеница бабочкой, жеребенок конем, эксперимент результатом, мальчик мужчиной». На 3-м отрезке подъема Вернер достает карту и по компасу проверяет азимут. Вокруг мерцают безмолвные деревья. На снегу ничьих следов, кроме их собственных. Школы позади давно не видно. «Запеленговать еще раз, гердоктор». Гауптман подносит пальцы к губам. Вернер повторяет триангуляцию и видит, что они очень близки к точке, которую он первый раз отметил на карте, меньше чем в полукилометре. Затем убирает приборы в ящики и прибавляет шаг. Он охотник, идет по запаху. Все три собаки это чувствуют, и Вернер думает: «Я сумел, я решил задачу, числа стали реальностью». С деревьев сыплется снег, собаки застывают и азартно поводят носами. Они чуют цель, словно фазана. Гауптман поднимает ладонь, и, наконец, Вернер, протиснувшись с тяжелыми ящиками между двумя деревьями, видит человека, ничком лежащего на снегу. У его ног передатчик, антенна закинута на ветку. Великан. Собаки дрожат, готовые ринуться вперед. Гауптман держит ладонь поднятой, а другой рукой вытаскивает из кобуры пистолет. «Так близко, Феник, медлить нельзя». Фолькхаймер лежит левым боком к ним. Вернер видит облачко его дыхания. Гауптман наводит Вальтер прямо на Фолькхаймера, и одно длинное ошеломляющее мгновение Вернер уверен, что учитель сейчас убьет старшеклассника, что все они, все кадеты в страшной опасности, и невольно слышит слова Ютты у канала. Правильно ли делать что-то только потому, что все остальные так поступают? Что-то в душе Вернера закрывает чешуйчатые глаза, а маленький учитель поднимает пистолет и стреляет в воздух. Великан рывком садится на корточки и вертит головой. Собаки несутся к нему, и у Вернера сердце готово разорваться на куски. Фолькхаймер вскидывает руки навстречу несущимся псам, но они знают его, напрыгивают с лаем, играя. Он расшвыривает их, как котят. Гауптман смеется. Из дула пистолета идет дым. Доктор отпивает большой глоток из фляжки, передает ее Вернеру. Тот счастлив. Он сумел угодить учителю. Прибор работает. Вокруг искристая лунная ночь. Жгучее тепло коньяка растекается по внутренностям. «Вот», — говорит Гауптман, — «что мы делаем с треугольниками». Псы носятся кругами, припадают к земле. Гауптман мочится под дерево. Фолькхаймер, таща тяжелый передатчик, идет к Вернеру, как будто еще вырастая на ходу, и кладет огромную руку в варежке ему на шапку. «Всего лишь числа», — говорит он тихо, чтобы не услышал Гауптман. «Чистая математика, кадет», — отвечает Вернер, подражая четкому выговору учителя. «Привыкайте мыслить в таких категориях». Впервые на памяти Вернера Фолькхаймер смеется, и смех совершенно его преображает. Сейчас он совсем не страшный и похож на огромного добродушного ребенка, на себя, когда слушает музыку. Весь следующий день воспоминания об успехе греют Вернеру душу. Об успехе и почти священных мгновениях, когда он шагал рядом с высоченным Фолькхаймером назад в замок, мимо замерзших деревьев, мимо комнат, где мальчики лежат рядами и штабелями, как золотые слитки в хранилище. Раздеваясь рядом с койкой, Вернер глядел на товарища и чувствовал себя родителем, берегущим их сон. Ему думалось, что Фолькхаймер идет сейчас по коридору к спальне старшеклассников. Уродливый великан среди ангелов, кладбищенский сторож межмогильных плит.